тут маняша пришла красная с мороза, принесла пряников детям, а как увидела, что в горнице происходит, так и стал как вкопанный. «О, теперь с мамой хоровод водить будем!» — обрадовался Ильич, поставил маняшу в хоровод, и стали они снова вокруг елки ходить. Ходили долго, пока кто-то из детей не заплакал. Тогда дедушка Ленин остановил хоровод и сказал, что теперь можно и подарки получать. Бросили детишки под елку, чуть не передрались, потому что перемешались кучки конфет и гостинцев, рассыпавшись по всему полу.